Глава 9. Обработка сырья. Но однажды, в один очень теплый погожий денек, мир уже привычной безысходности внезапно раздувает пары и как-то уж очень быстро укатывает прочь. Даже не верится. Хотя вполне может случиться, что происходит такое во вполне обыденную, приевшуюся другим погоду, ибо проверить по ощущениям невозможно. Жизнь в замкнутом помещении обладает своими минусами. Так вот, в этот теплый денек ты вначале замечаешь признаки чего-то нового. Но если по чести, то сильно не настораживаешься. Ты так влился в местный, специфически пакостный колорит. Ты так сильно погряз выше коленей, по горло, в мерзостности настоящего, что пользуешься моментом рассосать его приторность по делу. Например, вздремнуть. Пусть не полагается лежа. Ну, нет охоты бодриться от электрифицированной дубинки. Но ведь можно и сидя, и даже стоя. Списывать к чертям это прокисшее, никуда не ведущее время. И ведь нет никакого желания даже раздумывать о том, почему и что. В плане того, почему не дергают на допрос, почему не выпускают на прогулку, и почему в конце концов еще до сих пор не кормили. И, кстати, узнать, до какой, собственно, поры, до какого часа конкретно, невозможно. Дополнительный фактор воздействия на человека 21 века – лишение часов. И таким вот, с неизвестной погодой и смутно определяемым временем суток деньком, привычный поезд, замешанный на отчаянии скуки, внезапно растворяется в прошлом. Ибо у него, законсервированного мира, вокруг неожиданно обнаруживается будущее. И вначале оно, как водится, заявляет о себе каким-то неясным бормотанием за дверьми, каким-то топтанием на пороге. Все не решается, мямлит за дверью, боясь потревожить замороженное настоящее. Потом что-то там гремит, тарахтит. И ясно, не ключи, местные на магнитной памяти, полная бесшумность срабатывания, никто не слышит. Разве что какой-нибудь электрочувствительный морской скат. А может, это и не грохот, заглушенные стенами выстрелы или даже пальба из орудий. В конце концов, почему не первое? Во всех административных единицах Соединенных Штатов мораторий на смертную казнь давным-давно отменен. Вдруг производящие дознавания психологи, антропологи пришли к выводу о том, что заморские пленники помогли следствию настолько, насколько возможно. И теперь в их услугах никто не нуждается. Вот и идет пальба по недвижным пристегнутыми наручниками мишенями. Однако не очень верится. Пусть тут местами и средневековье, но дубинки все-таки с электрическим шпунтиком, как вчитанный когда-то в детстве, а явившийся из совершенной уже древности книжки «Незнайка на Луне». Так что как-то уж больно примитивно. Ружья на изготовку, да еще на заднем дворе. Ходят телевизионные слухи, будто даже в родной, но прошлого века Москве такое делалось в катакомбах Лубянской площади. Потом все эти дремотные видения соскучившегося по новизне мозга наконец-то теснятся прочь протиснувшимся в настоящее будущем. Это будущее имеет достаточно странный, но вовсе не экзотический для данного региона вид. Возле вскрытой камеры Германа Минакова стоят, переминаясь ноги на ногу, 15 вооруженных негров. Все они улыбаются. Вообще-то это вполне может предвещать что-то не слишком хорошее. Нужно обладать очень нестандартным воображением, дабы разглядеть в этой картине наступившее будущее.